Изабель. Он еще не вернулся, когда женщина почувствовала, что гравитация отключена, и поняла, что ее хотят перенести. Ровно 12 минут спустя Спир вошел в кладовку, оторвал Изабель от пола, протащил через весь корабль до ее собственной каюты и затолкал в послушно подстраивающееся под сидящего кресло. Вскоре сила тяжести вернулась, а значит, подлец вторгся в корабельные системы. Системы ее корабля. Надо было больше внимания уделять безопасности. Глупо полагаться лишь на собственный неусыпный контроль. «Теперь я разрешаю тебе говорить». Он придвинул второе кресло и уселся прямо напротив нее. «Но это все, что я тебе позволяю». «Пить!» — первым делом выдавила она, отметив, каким усталым выглядит мужчина. «Потерпишь», — отмахнулся он. И она прокляла себя за то, что указала ему, пускай и малое, но средство давления. «Что-то мне не найти координат планетоида Пенни Рояла в твоем бортовом журнале». «Потому что их там нет». «Тогда ты мне их назовешь». «Что ты со мной сделал?» «Целенаправленная прионовая блокировка нервов. Ты парализована, и ментальный доступ к чему-либо перекрыт. Я отключил церебральные коннекторы твоих модемных узлов». Он дотронулся до своего форса. «Этим я контролирую потоки прионовых каскадов. Одни инфразвуковые сигналы запускают их, другие останавливают». «Какой кошмар! Она ведь сама впустила этого опасного урода на корабль!» «Да, все источники описывали его как отличного специалиста по улучшениям и адаптации. И вот, пожалуйста, как он продемонстрировал свою компетентность!» «Можно сказать, это уже вторжение на территорию ИИ!» Изабель почувствовала страшное разочарование, осознав, что любой, кому под силу исцелить ее, окажется столь же опасным, и нужно будет принимать серьезные меры предосторожности. И все же он утверждал, что работа Пенни Рояла ему не по плечу. А Спир, нахмурившись, продолжал. «Я сам был в паучьем рабстве, и мне не слишком нравится то, что приходится делать сейчас. Но ты слишком опасна, Изабель. Итак, сообщи мне координаты планетоида Пенни Рояла». «С чего бы это?» «Пусть немножко помучается, добывая бесполезную информацию, которую она ему, конечно, в итоге даст. Он двинется к планетоиду и обнаружит, что шарик пуст, а потом, пускай обшаривает погост в поисках Ии, она как раз получит возможность выследить предателя и прикончить. С того, что если скажешь, останешься жива. Хотелось бы верить, особенно после твоего заявления насчет того, что меня стоит выпотрошить и отдать подорам. Выбор у тебя невелик? Пошел к черту!» В следующий миг она поняла, что не может дышать, не в состоянии даже попытаться, и ей остается лишь хрипеть, задыхаясь. Состояние длилось около минуты. Потом невидимые тиски резко разжались, отпуская горло, и Изабель судорожно закашлялась, жадно глотая воздух. «Уверена, что хочешь умереть?» — спросил Спир. Пытаясь восстановить дыхание, она изучала его, широко открыв все глаза и осознавая, что теперь может прочитать куда больше, чем раньше. Глаза капюшонника помогали глубже проникнуть в человеческие реакции. Или тут дело в том, что она сейчас жертва? Изабель смотрела и узнавала, что ему неприятно было лишать ее свободы, а остановка дыхания пленницы причинила ему настоящую боль. Неожиданно женщина поняла, что спокойно анализирует полученную информацию. Если бы ее захватил кто-то из врагов с погоста, смерть была бы неминуема, а в случае со Спиром исход еще не ясен. «А если я тебе скажу, что ты сделаешь?» «Оставлю парализованной, пока не запущу истребитель. Потом прикажу прионовым каскадам дать задний ход, что займет несколько часов, но меня к тому времени уже тут не будет». «Ты врешь!» — выпалила она и мысленно обругала себя за то, что ляпнула, не подумав. Вообще-то он не лгал, он просто умолчал кое о чем. «Почему ты так говоришь?» «Я не верю, что это все, что ты сделаешь!» Он долго смотрел на нее, устало и раздраженно. «Я сделаю именно то, что сказал. Только перед отбытием еще размагничу контуры Калаби-Яу твоего упространственного двигателя. Я подсчитал, что на восстановление у тебя уйдет около полугода. К тому времени я уже загляну на планетоид Пенни-Рояла, завершу свои дела с ним и в случае успеха вернусь в государство». «Что ж, так больше похоже на правду. Да только правда опять не вся». Изабель назвала координаты. «А теперь лжешь ты». «Нет, я пристально наблюдаю за тобой, Изабель. Очень пристально». Он снова коснулся форса. «Ментальные процессы при лжи исследованы досконально давным-давно. Скажи мне координаты, и получишь воды, и отправишься спать в свою постельку. Солги снова, и я просто оставлю тебя тут умирать, а твой корабль раскурочу. Ясно?» «У него меняющиеся координаты», — ответила Изабель, точно зная, что мужчина, хоть это и ранит его, готов осуществить угрозу, и совершенно неважно, найдет ли он этот проклятый пустой планетоид. «Планетоид блуждает между солнцами, но курс его известен и нанесен на карту, на полке за твоей спиной. Видишь, аммонит, окаменелость. Внутри, на перитовых кристаллах, векторные координаты. Там, в центре спирали, электрокарбонатовый микропорт». Именно в таком виде ей были переданы координаты планетоида после запроса. Почему их записали на аммонит? Ну, глупо ожидать логичных поступков от свихнувшегося ИИ. Хотя, если подумать, подобную информацию и правда лучше извлекать из физического объекта, а не из информационного источника. Он снял с полки окаменелость, покачал ее на ладони, будто взвешивая. «Спасибо, Изабель!» Он пересек комнату, взял бутылку с водой и поднес к ее рту. После того, как она выпила все до капли, он поставил пустую бутылку, нагнулся, подхватил Изабель как ребенка, перенес на кровать, аккуратно уложил и устроил поудобнее на боку. «Спи спокойно, Изабель!» Она попыталась сопротивляться, но приказ затягивал как болото. Последним, что она услышала, был щелчок закрывающейся двери. Спир. Уложив Изабель в постель, я проделал то же самое с Трентом и Габриэлем, а потом лег сам. 6 часов сна подарили мне заслуженный отдых. Затем я торопливо принял душ, оделся и направился прямиком в маленькую корабельную лабораторию, где просканировал аммонит, желая убедиться, что описанное Изабель подключение не уничтожит хранящуюся в окаменелости информацию. Сканер не выявил никаких свидетельств того, что исследуемый предмет был кем-то произведен. Лишнее доказательство тонкости и точности работы Пенни-Рояла. Оптический порт стандартный, ловушек нет. Однако внутри обнаружились пиритовые кристаллы, вовсе не подключенные к порту данных. Содержали они, как вскоре выяснилось, квантовый компьютер. Важно ли это? Не знаю. Подключившись к порту, я вошел в память окаменелости и отыскал векторные координаты. Положение астероида Пенни-Рояла было просчитано на 4000 лет вперед. Далее точность предсказания падала на 2% в год. Я загрузил координаты в форс и сел в кресло, чувствуя себя бесполезным. Флейт закончит диагностику истребителя еще через 30 часов. И что мне делать все это время? Исследую, пожалуй, те отсоединенные пиритовые кристаллы на случай, если они содержат полезную для моих целей информацию. и я приступил к работе, надеясь убить 30 часов вынужденного ожидания. Сперва нужно было установить соединение, и я, воспользовавшись алмазной дрелью, проделал дыры в том, что оказалось местами стыковки отдельных кристаллов друг с другом. В отверстие я вставил углеродные нитевидные кристаллы, покрытые контактным клеем. Работа заняла несколько часов. Свободные концы нитевидных кристаллов я соединил с электрооптическим преобразователем и, наконец, изолировав некоторые корабельные компьютеры, подключил то, что у меня получилось. Сперва обработка шла из рук вон плохо, но с привлечением дешифрующих и распознающих программ дело стало постепенно налаживаться. Через час программы впервые подтвердили, что на кристаллах нет поддающегося распознаванию текста, а затем стало ясно, что четверть хранящихся в памяти материалов представляют собой голографические файлы. Остальное таким образом еще нужно было идентифицировать. А я, наконец, признав, что задача больше не выглядит увлекательной, велел своему форсу оповестить меня, если будет распознано что-то еще, и отправился вниз, в грузовой отсек. На ходу я размышлял о том, что хотя я и оценил по достоинству изгнанное дитя, залив Мурена Изабель все равно еще не исчерпал своей полезности. Кстати, я давно уже решил переименовать истребитель, как только обрету над ним контроль. Корабль Пенни Рояла был навехоньким, когда сражался над Панархией, но нельзя сказать, насколько с тех пор истощились его ресурсы. Можно, конечно, подождать, когда Флейт через 20 часов выдаст мне полный список, но кое-что я могу проверить и сам. Сколько уж можно откладывать? Я облачился в скафандр, взял кое-что из инструментов, не забыв и лазерный карабин, и двинулся наверх. Часть судна, которую когда-то занимал экипаж, состояла из 4 жилых кают и кают-компании, расположенной дальше по коридору, за поворотом позади малой рубки. В другие отсеки, включая небольшой ангар для шаттлов и прилегающий к нему трюм, можно было попасть через шахты. Одна такая шахта вела к расположенному в носовой части орудийному комплексу и его боковому ответвлению, корабельному кортексу. Осмотр я начал с рубки и сразу обнаружил внутри еще одного давным-давно почившего члена экипажа. Это была женщина, Корал Стадер, эксперт по корабельным ИИ. Мне даже не пришлось прибегать к сканированию, я узнал ее по длинным рыжим кудрям. Странно и жутко осмотрелись они над мумифицированным лицом с пустыми впадинами глазниц. И установить, что убило ее, не представляло трудности. Противоперегрузочное кресло, в котором она сидела, словно бы пустило ростки, обвив Корал плотным коконом, а один металлопластиковый побег вырвался из ее рта или, напротив, ворвался в него. Я взял увеличительное стекло, квадратную лупу из метаматериалов с квантовым компьютером в рукояти, способную дать увеличение среднее между микроскопическим и наноскопическим, и немедленно выявил миллионы дремлющих микробов и какие-то скопления частиц меньших размеров, видимо, наноботов. Похоже, они тут просто кишмя кишат, и когда Флейт установит полный контроль, я прикажу их ликвидировать, поскольку не знаю, что за программа им задана. Внезапно включились все пульты, все экраны перед 4 креслами и все огни, на миг ослепив меня, пока светофильтр лицевого щитка не приглушил сияние. По экранам бежали цепочки кодов, связанные с проводимой Флейтом диагностикой. Мне это показалось подозрительным, но тут по системе громкой связи со мной заговорил сам Флейт. «Требуется какая-либо помощь, Торвальд Спир?» — спросил он. Очевидно, он подключил питание специально, чтобы с сознанием долга задать вопрос. На борту подобного корабля несложно превратиться в параноика. «У тебя есть доступ к бортовому автожурналу?» — поинтересовался я. Этот специальный процессор СУБ-ИИ автоматически записывал все корабельные маневры и события внутри судна. Пережиток времени, предшествовавший тихой войне, когда ИИ по праву не доверяли людям. Подозреваю, что в процессе войны людей и продоров ИИ уже не доверяли даже ИИ. «Лишь фрагментарные данные», — ответил Флейт. «Кое-что из внутреннего видео, кое-какая астронавигационная информация. Но это все». «Ясно», — пробормотал я, изучая четыре стоящих в рубке кресла. Двое мужчин, женщина. Еще в команде должен быть голем-андроид. Таков стандартный состав экипажа для подобных судов в военное время. Голем почти наверняка тот, которого я видел в корабельном кортексе. Пенни Роял, должно быть, захватил его, превратив в орудие. Я вспомнил валяющийся в углу шип и понял, где безумный ИИ осуществил свою главную трансформацию, где он обрел свою нынешнюю кошмарную форму или формы гигантского отпрыска черношипого морского ежа и серебристого осьминога. Когда я двинулся из рубки в кают-компанию, Флейт объявил: «Сейчас я уже могу включить гравитацию в жилых помещениях. Уверен?» Гравипластины под моими ногами не способны были произвести силу тяжести больше двух земных. Но резких скачков мне не хотелось бы. Одно такое возмущение поля в неудачный момент, и я останусь валяться с раздробленными костями. «Уверенность 98%, — ответил Флейт. Я всегда считал, что у продорских вторинцев в роли корабельного разума всегда ограниченная способность к диалогу, чуть превосходящая возможности сломанной игрушки-болтушки. Но Флейт явно вторгался на территорию неповторимого сарказма дронов. Впрочем, неважно. Раз гравипластины можно запитать, значит, мы уже кое-чего достигли, и я еще на шаг приблизился к продолжению поиска. «Хорошо». Я вошел в кают-компанию и пристегнулся. «Врубай!» Вес рос постепенно. Один за другим падали на пол предметы. Чашка с дегтеобразными остатками кофе, наладонник, тарелка и еще что-то. Видимо, куски засохшей еды. Я почти не слышал стука. Слишком уж разреженной была атмосфера. В ушах гудело. Тут Флейт, словно прочитав мои мысли, заговорил снова. «Я могу восстановить и воздухоснабжение». «Не стоит», — пробормотал я, наблюдая за тем, как то, что казалось пятном на стене, медленно перемещается, точно какой-то призрачный слизень. Свет, должно быть, активировал наноботов, и меня отнюдь не радовала перспектива вдохнуть их. «Лучше сосредоточься на завершении диагностики и импульсно уничтожь всех нано и микроботов на борту. Остались же здесь работающие ремонтники покрупнее». «Конечно». «Дезинфекция, внешний ремонт. Функции доступны. Тогда займись этим прямо сейчас. Необходимо очистить корабль от мелких ботов и приостанови автопроизводство до тех пор, пока мы не выясним наверняка, что именно делаем». «Как пожелаешь», — ответил Флейт и быстро добавил. «Можно задать вопрос?» «Уже задал. Тогда еще один. Валяй». Я отступил в коридор, ведущий к четырем каютам, слегка обеспокоенный поведением моего корабельного разума. «Почему я служу человеку?» «Потому что я через посредника купил тебя у продоров, и теперь ты запрограммирован повиноваться мне и только мне». «Но мы враги», — сказал Флейт. Я умолк, приведенный в замешательство. Во время войны Флейт перенес болезненную потерю тела, чтобы стать разумом камикадзе. Но потом, впадал ли он в спячку? Его сноровка в общении говорила скорее об обратном. «Война закончилась век назад», — попытался объяснить я. После паузы Флейт отозвался. «Новый король прекратил войну». «Да», — подтвердил я. «А теперь я хочу задать вопрос тебе». Я подождал, но Флейт безмолвствовал, так что я продолжил. «Ты не похож на другие разумы вторинцев, с которыми я сталкивался. Тонкости речи, неожиданные ответы, да и вообще. Есть ли у тебя объяснение, отчего это так?» Снова пауза. Затем осторожная. «Я стар!» «Ты действовал после того, как был помещен в эту оболочку?» «Отец активировал нас после войны». «Интересно. Твой отец?» «Отец-капитан Свёрл. Он открыл сенсорный доступ и говорил с нами». «Еще интереснее. Подобное поведение не свойственно никому из продорских отцов-капитанов, о которых я слышал прежде. Разумы вторинцев считались у них предметами одноразового пользования. Так граждане государства относились к компьютерным суб-ИИ. Насколько я понимал, дело тут в том, что подобные разумы обладают весьма ограниченной способностью к обучению. Конечно, они воспринимают информацию, но это, как считалось до сих пор, не способно сколь-нибудь существенно изменить их. После упаковки Свёрл еще как-то модифицировал тебя? Наша органическая речь раздражала его. И? Он дал нам дополнительный процессор, чтобы исправить положение. Я закрыл глаза и быстро проверил показания первичного сканирования Флейта. Через пару секунд я уже знал, что упустил в тот раз. Запятую в десятичном числе. В случае Флейта речь шла не об обычных объемах, измеряемых в гигабайтах, а о терабайтах. Его память увеличили на 3 порядка. Этот Свёрл превратил Флейта в нечто подобное первым человеческим киборгам. Замороженный физически, но электрически активный органический мозг с добавочным процессором, способностью расти и учиться в лучших традициях кристаллов ИИ. «Что ж, я рад, что он это сделал», — соврал я. «Спасибо», — ответил Флейт, что, конечно, тоже было странно услышать от вторинца Продора. «Определенно, нужно будет провести еще ряд проверок и тестов, чтобы убедиться, что я не купил сам себе троянского коня». Дверь первой каюты открылась. Спартанская обстановка, отсутствие кровати. Это, естественно, жилище голема. Непонятно, зачем ему вообще понадобилась каюта. Он был сделан для того, чтобы люди научились подгружать машинное сознание в человеческое тело, которому, возможно, и требовалось личное пространство. 3 другие двери были заперты, и мне не слишком хотелось просить Флейта открыть их. Шагнув внутрь, я непременно бы вспомнил обитателей кают. Я подошел к последней в ряду двери, и тут люк в конце коридора открылся, выпуская ремонтного робота. Он походил на 2-футового жука с твердыми синими надкрыльями, взгромоздившегося на воздушную подушку. Робот тут же метнулся в сторону, опрокинулся, продемонстрировав блестящие спирали на брюшке, прицепился к стене и поехал по ней с низким гудением, оставляя за собой вместо крапчатой серости белоснежную полосу. Жук, очевидно, уничтожал колонии микроботов, а процесс этот весьма сложен и включает отнюдь не одно лишь простое всасывание. Он прошел 5 футов по безупречной прямой, когда из люка стали появляться новые роботы. Юркие черные полушария размером с половинку яблока, белые пластиковые гусеницы, многоногие создания для мелкого ремонта, похожие на богомолов, пауков и клопов-землекопов, и все сверкающие, будто только что отполированные. Все еще настороженный, я развернулся и двинулся обратно к рубке и корабельному кортексу. Мне хотелось осмотреть предмет, лежащий на полу возле флейта. Возможно, так же пристально, как окаменелость на заливе Мурены. И вновь я увидел мертвеца в туннеле, и вновь передернулся от невольного озноба. «Флейт!» — сказал я, приблизившись к кортексу. «Убери три трупа, уничтожь всех ботов, которых обнаружишь на или внутри них, упакуй в моноткань и сохрани. Полагаю, здесь есть рефрижератор». «Естественно», — отозвался флейт. «Низкотемпературный холодильник для пищевых продуктов, биоэлектроники и жертв происшествий. Помести их туда, но сперва просканируй на наличие мемплантов». «Уже сканировал, ничего нет». Я подумывал выбросить тела в открытый космос или просто аннигилировать вместе с отходами. Но даже после стольких лет мог найтись кто-то, кому не безразлично, что произошло с этими людьми. Возможно, они заслуживают особого ритуала прощания. А если и нет, я передам их государству, чтобы определенные папки были помечены, а файлы закрыты. Как бы то ни было, я просто не хочу, чтобы мертвецы пялились на меня пустыми глазницами каждый раз, когда я прохожу мимо. Кортекс стал куда чище. Видно, флейт велел роботам прибрать все осколки и прочий мусор, а также разобрать приспособления, сооруженные Пенни Роялом. Впрочем, голема лишь отодвинули к стене. Шип, длинный клин темного стекла со зловещим щупальцем, остался в одиночестве. Он лежал на том же месте, где я видел его в последний раз. И хотя большую часть пола ремонтники отдраили до блеска, участок вокруг иглы и под ней намеренно не тронули. «Флейт, почему ты не перенес этот предмет и не вымыл кусок пола?» — спросил я, ткнув пальцем в сторону шипа. После долгой паузы флейт ответил. «Я его не понял». «В каком смысле?» «Он либо в активном, либо в предактивном состоянии, как боты этого корабля. Сканирование обнаружило квантовый компьютер и пикотехнологический процессор. Предмет может быть опасен, так что я планировал обратиться к тебе за дальнейшими инструкциями». Я посмотрел на шип, потом присел на корточки, чтобы изучить его повнимательнее. «Зачем, неизвестно. Я ведь не в состоянии разглядеть пикотехнику». Но вдруг уголком глаза я заметил какое-то движение. Что-то направлялось ко мне, и быстро. Я обернулся в тот момент, когда голем, приподнявшись на толстом щупальце, заменявшем ему все, что было ниже пояса, дотянулся до меня. Модифицированная рука сильно стукнула по шлему, оторвав меня от пола и швырнув на спину. Скафандр тут же сообщил об утечке, и я разом осознал две вещи. Шлем только что спас мне жизнь, но будь у голема ноги, никакой шлем мне бы не помог. Сумей голем как следует опереться, силы его удара хватило бы на то, чтобы разнести и шлем, и мою голову. Отдача отнесла голема от меня, но он сумел остановиться, покачиваясь на конце щупальца и мотая головой из стороны в сторону. Странное, похожее на бинокль устройство, заменившее ему глаза, должно быть, делало его слепым в спектре человеческого зрения. Бинокль, наверное, предназначался для проведения очень тонких работ, микроскопических, а то и наноскопических. Мне показалось, что голем пытается выследить меня по звуку. Еще миг, и он услышит мое дыхание или даже уловит биение сердца. Нужно что-то делать, или я мертвец. Добраться до выхода, ускользнув от стража, невозможно. Он успеет нанести удар. К тому же я не знаю, насколько длинное это его щупальце. Возможно, оно достанет и до коридора. Я не вооружен, потому что по глупости оставил лазерный карабин в капитанской рубке вместе с другими инструментами, Значит, остается лишь один вариант, и не факт, что он сработает. В данный момент радует только то, что на Земле мне переустановили мемплант, поскольку положение сейчас хуже некуда. Шансы выжить безоружному человеку при атаке голема-убийцы, мягко говоря, невелики. Внезапно голем застыл и медленно повернулся ко мне лицом. Наклонил голову к одному плечу, к другому. Потом качнул ею сверху вниз, точно проверяя прицел, и вскинул ветвистые руки. Вот оно, пора! Я резко перекатился, схватил отброшенный шип Пенни-Рояла и приподнял его, уперев основанием в пол. Голем обрушился на меня точно молот, на что я и надеялся, направляя острый конец иглы прямо ему в грудь, туда, где должен был находиться кристалл. От толчка шип вонзился в пол под моими ногами. Руки голема сомкнулись, хватая добычу. Одна оторвала от шлема лицевой щиток, другая задела мое плечо. Ключица хрустнула, как улитка под сапогом. Затем позвоночник будто бы сам собой вырвался из моих рук, а голем взмыл к потолку на распрямившемся во всю длину щупальце с торчащим из груди шипом. Не знаю уж, из чего было сделано мое импровизированное оружие, чтобы вот так запросто пробить кермет, но в любом случае спасибо его создателям. Я оттолкнулся от пола, с трудом поднялся и заковылял к выходу, заметив, что на полу остался кровавый отпечаток моей ладони. Перчатки оказались разодраны в клочья, да и руки выглядели не лучше. У двери я оглянулся. Голем обшаривал потолок, словно искал что-то на ощупь. Нет, нужно быстрее уходить отсюда. Не желаю ждать, и спустит ли он дух. У меня и так проблем предостаточно. Жутко болят руки и плечо. Скафандр качает воздух прямо через дыру на месте щитка, пытаясь сохранить мне жизнь. Давление упало, и лицо уже опухло. По коридору я обрел, спотыкаясь, борясь с тошнотой. А когда добрался до рубки, понял, что сил не осталось даже на то, чтобы подобрать карабин. «Флейт!» — позвал я. Встроенное в скафандр радио ответило жужжанием, но голоса я почти не слышал. «Флейт!» — повторил я и на этот раз разобрал слова. Далекие, глухие. Так работала громкая связь в разреженной атмосфере. «Восстанавливаю подачу воздуха!» — доложил корабельный разум. «Отлично!» — подумал я. «Только интересно, а не флейт ли пытался только что убить меня? Особенно после того, что я узнал о разуме этого вторинца. Что если голем был просто орудием, продолжением сознания, прежде занимавшего место флейта? Мне нужна медицинская помощь!» «Я запустил автодок в первой каюте», — сообщил флейт. «Хочу ли я стать объектом внимания автодока, которым управляет флейт?» «Что случилось с големом?» «Не знаю. Он был отключен до самого момента атаки. Потом отключение блокировалось, но почему он напал, не знаю. Я просто физически отсек ему подвод энергии, и поскольку собственный источник питания у него отсутствует, сейчас он как бы мертв». Поверил ли я? А какие у меня варианты? Я мог бы выбраться из скафандра и воспользоваться одним из запасных, принадлежавших экипажу. Но даже это рискованно. Во-первых, любому из здешних скафандров больше 100 лет. Кто ж даст гарантию, что он не поврежден? Во-вторых, если флейт решил прикончить меня, то я, надев один из местных костюмов, ему здорово помогу. Если он натравит на меня голема, то сможет с легкостью перепрограммировать скафандр, перекрыть кислород, изменить состав подаваемого воздуха или даже застопорить сочленение, если модель механизирована. Остается только довериться чужому разуму. Действия голема связаны скорее с Пенни-Роялом, чем с мозгом вторинца, запрограммированным на повиновение мне. Я добрел до кают и заметил, что дверь одной из них, прежде запертая, сейчас открыта. Я шагнул внутрь, дверь за моей спиной захлопнулась, подстегнув паранойю. Но дело, вероятно, было в быстром повышении атмосферного давления в помещении. Автодок оказался ходячим, невзгроможденным на пьедестал компьютером. Он выполз из стерильного стенового шкафа и по полу двинулся ко мне. Подобных роботов обычно использовали на поле боя, они искали выживших. Он напоминал муравья и состоял из двух соединенных между собой секций: сенсорной головки с антенной, усиками-газоанализаторами и двумя парами глаз дальнего и ближнего радиуса действия. «Можешь снять скафандр?» — спросил Флейт. Я попытался, но руки висели плетьми. «Нет!» «Ложись на кровать!» — велел корабельный разум. Я повиновался. Медленно. Плечо раздирало боль. Услышал шелест ножек автодока. Потом почувствовал, как его передняя секция легла на край кровати рядом со мной. Скосив глаза, я увидел его брюшко. Блестящие насекомьи ножки, складные хирургические скальпели, торчащая головка кости сварки, похожая на верхушку аэрозольного баллончика. Все такое знакомое, но я решительно отмел ощущение уже виденного. «Будет лучше, если ты уснешь!» Голос Флейта звучал отчетливее. «Хорошо», — согласился я. Я уже решил довериться этому разуму, и если проснусь после наркоза, то доверие будет оправдано. Автодок вскарабкался на койку и улегся на мою неподвижную ключицу. Что-то загудело. Это муравей проткнул скафандр. Плечо онемело. Я едва чувствовал давление введенного предмета. И вот контакт установлен, подан четкий сигнал. Меня выключили, как ставшую ненужной лампочку. Глава 7. Спир. Открывая глаза, я не знал, где нахожусь и когда. Я не мог понять, лежу ли в капсуле воскрешения на земле или прихожу в сознание после одного из моих плохих периодов в паучьем рабстве. Или просыпаюсь на госпитальной станции государства после панархии, вырвавшись из кошмарного сна. Я лежал, боясь пошевелиться, когда память вдруг вернулась в полном объеме. Подождав немного, я попробовал сесть. И неожиданно, у меня это довольно легко получилось. Я был обнажен. Автодока рядом не наблюдалось, а простыня подо мной оказалась в крови. Рядом были аккуратно разложены какие-то костяные щепки. Первым делом я осмотрел руки и увидел тонкие нитевидные шрамы, характерные для работы автодока старого образца. Он пользовался скоростной клеточной сваркой, что еще раз подтверждало мое предположение о том, что этот автодок создавался для нужд фронта. Несколько раз, сжав и разжав кулаки, я убедился, что пальцы двигаются нормально, хотя в руках ощущалась какая-то внутренняя слабость. То ли от того, что лечение еще не закончено, то ли само тело помнило о боли, трудно сказать. Осмотрев плечи, я обнаружил рубцы и там, грубые и болезненные. Ладно, я очнулся, и я жив, а значит, Флейт не пытался убить меня, а работу он может закончить с помощью того же автодока. «Флейт», — позвал я, — «мне нужна одежда и скафандр». Мой старый скафандр лежал на полу, скомканный, изрезанный, вместе с окровавленными клочьями одежды. «В каюте, которую ты сейчас занимаешь, должна найтись подходящая одежда», — ответил Флейт. «Я начал диагностику запасных скафандров. Тем, что уже проверены, требуется, похоже, только подзарядка, да дозаправка воздушных баллонов. Хорошо. Я перебросил ноги через край кровати. Встал, отодрал от кожи прилипшую простыню и направился в санитарный блок проверить, функционирует ли там хоть что-нибудь. Работало все, и я залез под душ, чтобы смыть себе кровь. Беспокоиться о возможном заражении корабельными ботами через воду мне уже поздновато. Открыв стеной шкаф, я осмотрел висевшую там мужскую одежду. Кое-что оказалось совсем ветхим. Одна рубаха просто расползлась надвое, едва я потянул ее наружу. Но нашлись здесь наряды и попрочнее. В итоге я облачился в свободные штаны с большими карманами из ткани хамелеон, на камуфляже для темной каменистой местности и футболку, на которой едва тепло моего тела запустило встроенную в материал электронику, начал крутиться какой-то древний фильм. Из каюты я двинулся по коридору в сторону ведущего к шлюзу туннеля. Возле шлюза за прозрачной дверью висели распяленные скафандры, помигивая огоньками внутренних компьютерных устройств. «Сообщи, когда с ними закончишь», — велел я. «Пару минут», — откликнулся Флейт. Только сейчас я додумался проверить время посредством форса и обнаружил, что предсказанные Флейтом 40 часов диагностических проверок уже истекли. Сперва потеря времени огорчила меня, но потом я хмыкнул, сообразив, что был успешно избавлен от необходимости шататься без дела. И несмотря на дерьмовые обстоятельства, приведшие меня к утрате сознания, теперь я мог действовать. Так каково состояние корабля? Я закрыл дверь и направился к корабельному кортексу. Все доступные человеку помещения очищены от микро- и наноботов. Полная глубокая очистка всего корабля потребует много месяцев и частичного демонтажа. Упространственные и термоядерные двигатели в рабочем состоянии. Реактор стабилен, боевые системы в рабочем состоянии, но истощены. Необходимы материалы для внутрикорабельного производства, поскольку некоторые комплектующие нуждаются в замене, да и запасы надо пополнить. Но мы можем лететь. Да, что нуждается в замене? Снаряды и боеголовки для рельсотрона. ПЗУ не осталось. Отсутствуют комплектующие для твердотельного лазера и жаростойкие детали для реактора и движка. Кое-что из этого я могу соорудить сам, но лучше пополнить запасы на военном складе. Значит, нам нужно оружие. Без боеприпасов, что вообще я собираюсь сделать, когда найду Пенни Рояла? Ругать его почем зря. Кстати, Флейт упомянул военный склад, то есть он все еще мыслит военными категориями поставок и приказов. Только едва ли я смогу запросто закатиться на какую-нибудь базу ЦКБЗ, чтобы выбрать там ПЗУ, точно закуску в буфете. Что ты можешь сделать сам? В коридоре я задержался, отметив, что трупы убраны, стены и потолок стали девственно чистыми. Простые снаряды для рельсотрона можно выплавить из лома или астероидного железа при помощи лазеров и прессовки силовыми полями. То же касается и жаропрочных элементов. Только энергии потребуется больше. Детали твердотельных лазеров могут создать нанороботы, но это длительный процесс. ПЗУ с доступными данному кораблю ресурсами не сделать никак. Конечно, подобные корабли создавались с возможностью самостоятельно дооснащать себя в большинстве случаев. А что до противоземных устройств, так понятно, что достать порцию антиматерии дело нелегкое. Нужно, кстати, проверить, не припрятано ли у Изабель что-нибудь интересненькое из оружия. Имеются же и другие варианты. А как насчет водородных и плутониевых бомб? Их сделать возможно, если достать подходящие руды. По туннелю я дошел до корабельного кортекса, но у входа задержался, Что-то мне не слишком туда хотелось. Но потом, засунув внутрь голову и осмотревшись, я убедился, что какая-либо опасность, по крайней мере со стороны голема, полностью устранена. Ремонтный робот средних размеров отрезал ему руки, отцепил торс от щупальца и сейчас отсоединял щупальце от стеной розетки. Уделив секунду внимания роботу, я вновь переключился на голема. Он все еще был насажен на шип Пенни-Рояла, а мой следующий шаг — добраться до хозяина иглы — задерживался. Нужно поспешить, но сначала разобраться с Изабель. Изабель. Разум по-прежнему подчинялся ей, но ничто за его пределами не работало. Вначале женщина бесконечно пыталась восстановить контроль над телом или дотянуться до корабельных систем, но ничего не добилась. Однако борьба с невидимыми путами, похоже, ускорила другие процессы в ее теле. Хотя она не могла пошевелить ни руками, ни ногами, Изабель обнаружила, что способна двигать манипуляторами, растущими из ее лица. Еще она сумела отогнуть капюшон и активировать очередной, недавно открывшийся глаз. Связь с хищной частью сознания окрепла, что лишь усилило всепоглощающую панику. В конце концов, женщина умышленно перевела разум в полубессознательное состояние и очнулась лишь когда дверь ее каюты открылась. «Изабель», — сказал Спир, присев рядом на курточке и вглядываясь в ее лицо. Она попыталась ответить, но на этот раз он не позволил ей говорить. «Похоже, твоя трансформация ускоряется, вероятно, от того, что не приходится больше преодолевать сопротивление тела». Мужчина поднялся. «Значит, дела с тобой обстоят так. Я дал обратный ход прионным каскадам в тебе, а также в Тренте и Габриэле. Все вы снова сможете двигаться где-то через день, но я к тому времени буду уже далеко. Я позаимствовал кое-что полезное с этого корабля, включая и твою дивную коллекцию ПЗУ, и дезактивировал ваш упространственный двигатель. Починить его, уверяю, тебе не под силу. Чтобы добраться до ближайшего места, где вам помогут осуществить ремонт, потребуется около 4 лет. А там уж либо Пенни-Роял будет мертв, либо я. И если выжившим окажусь я, то вернусь в государство, там ты меня не достанешь». Помолчав, он снова присел на корточки и заглянул в глаза женщине. «Когда-то я был в паучьем рабстве, Изабель, и то, что я делал с тобой и твоими людьми, давалось мне нелегко. Однако с учетом того, что творишь ты, тебе еще повезло, что я не выкинул тебя в открытый космос». Он запнулся, то ли подыскивая слова, то ли отвлекшись, но потом, вспомнив что-то, продолжил. «Ах, да! Нужно обсудить еще одно. Ты не сможешь броситься в погоню за мной и через 4 года, потому что у тебя не будет ни рук, ни ног. Ты будешь ползать на брюхе и откусывать куски пищи этими штуковинами, растущими из твоего лица. Не знаю даже, буду ли я к тому времени интересен тому, что останется от тебя, если ты вообще вспомнишь обо мне. Прощай, Изабель». Он встал и ушел. А Изабель осталась лежать, беззвучно крича, а потом еще и истекая кровью. Один из лицевых манипуляторов, пустивший острый, как скальпель, росток, рассек ей нос. Но, наконец, ей удалось обуздать эмоции и отключиться, на пару дней впасть в бессознательное состояние. Провал. Изабель Сатоми открыла свои многочисленные глаза. Эффект был подобен сенсорному расширению капюшона, но с визуальной подачей из разных частей электромагнитного спектра. Входные сигналы принимались разными ментальными отделами, и из них можно было выбирать, исходя из потребностей. Потребности сейчас были человеческими, и женщине открылось все включенное в человеческий визуальный спектр. Однако она сразу поняла, что обычных глаз у нее больше нет. Изабель перекатилась на спину, но даже эти простые действия отличались от прежних. Слезая с кровати, она обнаружила, что спина стала пластичной, как у змеи, и замерла на середине движения. Верхняя часть тела приняла вертикальное положение. Позвоночник изогнулся посередине, почти под прямым углом, будто переламывая удлинившийся по меньшей мере еще дюймов на 6 торс. Изабель села. Вес тела перенесся на бедра и ягодицы, и женщина почувствовала там, внизу, большущий неудобный ком. Значит, вытянулся и хвост, не отстав от туловища. Она перекинула ноги через край кровати, попыталась встать, но конечности слушаться не желали, и Изабель начала падать. Прионы полностью не исчезли, ничто сейчас в ее теле не работало нормально. Секундная паника охватила женщину, когда она осознала, что не в состоянии выставить руки, чтобы смягчить падение, или повернуть голову, чтобы не расквасить лицо. И все же, в нескольких дюймах от пола, она остановилась. Только помогли ей не руки. Мороз пробежал по обновленной гибкой спине Изабель. Она попробовала обернуться, осмотреть себя, но шея по-прежнему не шевелилась. В движение пришло нечто другое. Позвоночник изогнулся ниже шеи, под углом, немыслимым для человеческого тела. Раздался жуткий хруст, точно сместилась лопатка, и теперь Изабель увидела себя. 5 жестких насекомьих ножек, разорвав одежду, уверенно стояли на полу. Толстенькие лапки оканчивались ступнями, представляющими собой обращенные назад крючки. Изабель чувствовала их, могла двигать ими. Твердость пола раздражала. Хотелось погрузить крючки в мягкий чернозем, оттолкнуться и зашагать. Женщина закричала, резко сложила ножки, пытаясь спрятать их, и упала, ударившись порезанным носом о пол. «Изабель! Изабель!» Кто-то колотил в дверь. «Нужно собраться. Нельзя, чтобы ее увидели такой. И без того трудно будет управлять парнями, когда они узнают, сколько им потребуется времени, чтобы добраться до цивилизации». «Я в норме!» — просипела она, удивившись неловкости собственных губ и размышляя о том, скоро ли ей суждено потерять дар человеческой речи. «Проверьте, здесь ли истребитель, и доложите по интеркому!» Она сделала паузу, гадая, чем же еще занять Трента и Габриэля, пока она будет приводить себя в порядок. Но в голову ничего не пришло. «Я присоединюсь к вам в рубке! Через час!» За дверью что-то забормотали. Изабель вслушалась, и слова обрели ясность, пробудив ее внутреннего хищника. «Уж и не знаешь, чего от нее ждать!» — бурчал Габриэль. «Спорю, она отрастила еще одну чертову ногу! Или там глаз? Ох, пора отсюда валить!» «Идем пока в рубку», — ответил Трент. «А истребитель-то тю-тю!» Голос Габриэля слабел, удаляясь. «Тот тип, он же предупреждал!» И после паузы. «Как же меня все достало!» «Прионы что, тебе мозг парализовали?» — фыркнул Трент. Только теперь Изабель осознала, что ей не приходится напрягаться, чтобы продолжать подслушивать. Она установила связь с корабельными системами и слушала посредством микрофонов и смотрела через крошечные камеры и не упустила момент, когда Трент дернул себя за ухо, а потом ткнул пальцем в потолок. Трент знал, что она следит за ними и не собирался говорить что-либо, что могло бы оскорбить хозяйку. Но она все равно жадно вслушивалась, даже не сразу заметив, что вновь поднялась на насекомьи ножки и развернулась. Ей хотелось бежать за этой парочкой, хотелось схватить их и... Изабель осадила внутреннего хищника, и лапки опять сложились, но на этот раз, падая, она успела повернуть голову. Необходимо было вернуть контроль над телом, и она отрубила звук и изображение Трента и Габриэля. «Нет больше смысла подслушивать, о чем они беседуют», — сказала она себе, «поскольку теперь они не сболтнут ничего лишнего». Вместо этого женщина подключилась к другим корабельным сетям и убедилась, что истребитель действительно исчез. Спир держал слово, и у двигателя он тоже не забыл испортить. Нет, он ничего не сломал, но нарушил энергетический баланс контуров Калаби-Яу, а такое повреждение можно исправить только в доке, и не иначе. Выругавшись, Изабель переключилась на свои непосредственные проблемы. Она обнаружила, что сражается не только за возможность пользоваться собственными руками и ногами, она борется за желание пользоваться ими, как будто само тело уже считало их лишними. Наконец, хищник внутри нее затих, и Изабель рискнула попробовать выпрямиться в полный рост, по-человечески. Только теперь ей казалось, что она пытается управлять частями тела, которых просто нет, или, например, старается пошевелить ушами, не обладая подобным талантом. Она не ощущала ответной реакции, она вообще почти ничего не чувствовала. Наконец, отчаявшийся до слез Изабель, пришлось признать поражение и призвать на помощь хайменские системы. Поиск нащупал нервные окончания человеческих конечностей, выдал местонахождение скрытых программ по активации этих нервов и заново связал их с разумом. Едва началась загрузка, ощущения вернулись, и Изабель вспомнила, как двигаться. Похоже, программа подобных упражнений, если можно так выразиться, стерлась из ее сознания. С трудом подтянув под себя руки, Изабель попробовала оттолкнуться от пола, но спина вновь нелепо изогнулась. Выпрямить ее удалось, встав на четвереньки. Потом Изабель все-таки поднялась, неуверенно пошатываясь, однако с каждым движением и последующим откликом на это движение она становилась все увереннее. Примечательно также, что внутренний хищник сейчас почти что впал в спячку. Что ж, Изабель осознала связь и разобщение. Чем больше она превращается в капюшонника, тем сложнее будет бороться с неразумным хищником. Трансформация, которой подверг ее Пенни Роял, уходит куда глубже физического уровня. Как человек она всегда была хищником, но теперь Изабель ощущала, что хищная доля ее человеческой сущности отделяется, переходя на ту часть, что становится капюшонником. А то, что осталось от ее человеческой половины, да и вообще от природы человека, делается все слабее и слабее, и поддерживать ее все тяжелее. Она подошла к широкому экрану и, вглядываясь в слепую плоскость, вспомнила, как когда-то этот монитор, настроенный соответствующим образом, служил ей отличным зеркалом. Тогда она была красавицей, а сейчас лучше так, пустая серость. Подготовившись испытать неминуемое потрясение, она мысленным приказом включила экран. Долго вглядывалась Изабель в свое отражение. Голова вытянулась, став вдвое длиннее и превратившись в цилиндр с тремя парами красных глаз, расположившихся друг над другом на равном расстоянии. Ее собственные человеческие глаза переродились в глаза капюшонника. Нижняя парочка заняла место под самым носом, рот сузился, над ним четко прорисовалась зайчья губа. Нос расплющился, он как будто растаял и растекся по лицу. Изабель подняла руку, огладила ладонью облысевший купол черепа, смахнула на пол выпавшие спутанные космы. Сенсорный капюшон разросся, выпустив новые лепестки. Он развернулся уже на ширину плеч, и, потянувшись, женщина нащупала место его соединения с затылком. Кофта на спине была разорвана, Там расположились нижние лепестки, прикрепившиеся к усохшим плечам. Она смотрела. Она ожидала от себя отвращения, ужаса, страха или ярости, но представшее перед ней зрелище развеяло эти ожидания. Изабель проходила какую-то стадию в своем развитии. Раньше она вспоминала себя изуродованным человеком. Теперь она стала чем-то иным. Едва ли она вообще являлась человеком. Медленно и осторожно она разделась, разрывая одежду, цепляющуюся за твердые выступы панцирей ножек. Тело обернулось длинной колонной, груди втянулись, соски и пупок исчезли вовсе. Ноги, короткие и кривые, могли бы принадлежать карлику, ступни лишились пальцев. Глядя на гладкий столб с аккуратно сложенными лапками, на виднеющиеся за ними чешуйки панциря, она окончательно осознала свое изменение. Теперь человеческие ноги выглядели уродством, а все остальное, казалось правильным. Ею вдруг овладело полное спокойствие. Она потянулась к безобразию, бывшему ее человеческим ртом, и почти небрежно вытащила один из шатающихся зубов. Окровавленный клык лег в чашечку ладони, на которой, кроме большого, осталось всего два пальца. Изабель содрогнулась, шипастый хвост дернулся, внутренний хищник заворочился. Возбужденно завибрировали лицевые манипуляторы. Женщина поспешно отвернулась и отбросила зуб. Выбрать подходящую одежду оказалось нелегко. Привычные брюки и блузки никуда не годились. Тяжелые ботинки на толстой подошве и длинное платье из перламутровых чешуек поверх подбитой ватой кофты — единственные вещи, сделавшие в итоге ее хоть отдаленно похожей на человека. Выйдя из каюты, Изабель направилась прямиком на камбуз, понимая, что тушеные овощи и куриные котлетки ее не устроят, и надеясь, что Трент и Габриэль сидят в рубке, как им было велено. Капитан Блайт. Блайт смотрел на пластиковый куб, метр на метр, стоящий на покачивающемся воске. При таких размерах содержимое ящика просто не имело права быть настолько тяжелым, и необходимость использовать гравивозок весьма беспокоила человека. Местным наблюдателям никакая защита нипочем, им что щиты, что поля, все выведают. Масада стала опасной планетой для подобных дел. Сейчас, когда ее взял под надзор ИИ, надзор плох уже сам по себе, но здешний хранитель, боевой, еще не усовершенствованный дрон, чуток сдвинутый робот, которому придан вид гигантского стального скорпиона. И будто бы этого недостаточно, помощничек его, по слухам, куда страннее и опаснее. «Уверен, что нас преследуют», — сказал Икбал. Блайт притормозил, окинув взглядом колышущиеся на ветру высокие флейтравы. Вечер выдался относительно светлый. Калипсо, газовый гигант системы, брезжила на горизонте, и одна из многочисленных лун этого мира неслась по небу. В траве не было видно ничего, ни уткотрепов, ни самоняков, ни капюшонников, никого из тех, кого мог бы бояться Икбал. «Слушай, Икбал, повторять не буду», — заявил Блайт, — «так что заруби себе на носу». Иных угроз не требовалось. Икбал находился при капитане достаточно долго, чтобы отлично понимать, как далеко его могут послать. «Никакой черный ИИ не шляется по этому чертовому болоту. Этот Амистад, пусть он и спятивший дрон, не позволил бы существовать тут всякой гадости, да и само государство не позволило бы. А парни из чистого отряда уверяли...» Мартина шагала за гравивоском с пультом дистанционного управления, контролируя груз. Блайт зыркнул на нее, но сразу понял, что при таком освещении выражение скрытого под респиратором лица не разглядишь. Он глубоко вздохнул и откинул голову, окидывая взглядом туманность. На фоне темно-лилового неба она казалась величественной стеклянной скульптурой. Зрелище успокаивало, как и вид сложенного из пенистого камня фундамента космопорта, до которого оставалось всего миля. «В каком только дерьме не побывала эта планетка! Еще со времен теократии!» Капитан поднял руку в перчатке и принялся загибать пальцы. «Во-первых, революция, раздутая агентами государства. Потом явившийся на дредноуте психопат, выжег тут все к чертям собачьим. Потом, как снег на голову, свалился дракон, оставив после себя драколюдов». Тут он понял, что его занесло не в ту степь. Они на самом деле видели драколюда, работающего на посадочной площадке. Этот ящероподобный гуманоид встретил их по прибытии. Такими могли бы стать динозавры, кабы не вмешательство гигантского метеорита. То, что драколюдов создало существо, называемое дракон, инопланетный великан-биомех, совершенно не похожий на легендарных драконов, факт установленный. Реальное существование драколюдов несколько подтачивало его намерение разоблачить байки чокнутых членов чистого отряда. «Тут, предположительно, испытывали джайн-технологии», — упрямо продолжил он и снова сбился, так как пальцев уже не хватало. Пришлось опустить руку. «Планета подвергалась нападению чужого механизма. Тут бродят капюшонники, являющиеся предположительно древними боевыми машинами. Здесь преспокойненько обитает представитель одной из мертвых рас. И знаете, о чем все это мне говорит?» Ответа не последовало, и он заявил: «Это говорит не о том, что тут отличное место для слухов и теорий заговора. И что тут не следует верить, по меньшей мере, половине услышанного, а насчет остального решать самому. О том, что тут полезно включать башку». Он ткнул пальцем в собственную голову. «Что стоит подумать дважды, прежде чем утверждать, будто государство простило черный Ии Пенни Рояла и отпустило ему все грехи, особенно если он, предположительно, работает здесь, как какой-нибудь охранный дрон, обслуживая треклятого хранителя. Что всякого, кто начнет плести всю эту чушь, нужно ткнуть рожей в ближайший стол и тыкать, пока поток словесного дерьма не иссякнет». После короткой паузы, пока запыхавшийся Блайт размышлял, куда девалось его недолгое спокойствие, из темноты раздался голос Бронда Гогана. «Насколько мне помнится, именно так ты и поступил?» «Ну, некоторые-то истории точно правдивы», — добавила Грик с другой стороны тропы. Блайт, уже готовый разораться, скосил глаза на женщину. Та показывала на вазок с ящиком. И была права. Во всяком случае, один из рассказов о технологиях чужих был правдой, поскольку штука на воске реальна. Иначе они не явились бы сюда за ней, иначе их покупатели-сепаратисты не были бы столь заинтересованы. «Пошли, в темпе, в темпе!» — буркнул Блайт, заметив, что они давно топчутся на месте, теряя время. И взглянул на планшет-наладонник, проверяя расстановку. Чонт и Хабер в тылу, Брандагоган и Грир по бокам, Игбал и он сам у грави воска, управление на Мартине. Все путем, и скоро они доберутся до границы космопорта. Страхи команды не должны отвлекать капитана, но и расслабляться нельзя, особенно сейчас, когда до корабля осталось всего ничего. Конечно, им не придется проходить через таможню, что уже радует. Местный предприимчивый символ доморощенного терроризма, чистый отряд, пробурил контрабандный туннель в пенном камне фундамента космопорта. Но их все-таки могут заметить. Возможно, кораблю придется прокладывать дорогу с боем или даже бежать, бросив приобретение. Шесть. Шагая сквозь сумрак Масады, Блайт размышлял, каким же рассказом об этой планете он действительно верит. Байки про древнюю машину чужих и капюшонников он, к примеру, считал сомнительными, но и опровергнуть их не мог. Зная себя, он отлично понимал, что его злоба вызвана не просто мрачным рассказом о Пенни-Рояле, того идиота из чистых. Ему не хотелось, чтобы ребята нервничали. Однако такие истории из тех, что пробирают даже самых крепких. И не хотелось верить самому, потому что Пенни-Роял вот уже где у него сидит. Блайт поежился. Слишком хорошо помнил он ту операцию, 28 земных лет назад. Он доставил тогда партию рободелов и блоков управления, вывезенных контрабандой со Спаттер-Джея, какому-то коллекционеру на краю погоста. Покупатель, похоже, был богатеньким гражданином государства, жаждущим пополнить свою коллекцию предметом военного времени. Только вот, когда Блайт и его команда притащили товар, оказалось, что их покупатель — крыша какого-то нарождающегося производства в центре погоста. И вскоре после покупки предприниматели повстречались с кем-то, кто должен был восстановить и активировать то, что им действительно требовалось. Работающую продорскую технологию обращения в рабство. Сделка сорвалась, поскольку дерьмовые покупатели решили, у кого больше оружия, тот и прав. Все это и так плохо пахло, а тут еще нарисовался пособник другой стороны, и все превратилось в реальный кошмар. Стрелку забили в ущелье на планете с высокой гравитацией, где твердые, как железо, растения стелились по земле, а большинство жителей носили моторизированные скафандры. Уже готовый открыть огонь, Блайт случайно поднял глаза и оторопел. На утесе расцветал железный цветок, гигантский черный чертополох на ножке из переплетенных серебряных змей. Потрясенный, он не мог отвести глаз от медленного черного взрыва. Миг, и в воздухе повисли устремившиеся в ущелье шипы, стена кинжалов, изысканное серебристое кружево. «Пенни-Роял!» — крикнул один из противников, гордо ухмыляясь. А Блайт думал лишь о том, как бы выжить в новой переделке. Если ему удастся выбраться из этого ущелья, значит, он везунчик. Он кое-что знал о Пенни-Рояле, а противники, похоже, как и многие дураки до них, заключили сомнительную сделку с дьяволом. Второй крик был преисполнен паники, хотя слова оставались прежними. Стена ножей внезапно обрушилась, ударили пульсары, защелкали, затрещали лазерные карабины. Небеса потемнели, сверкнула розовая молния, и один из скафандров, выплеснув пламя, задымился. Взрывная волна подхватила Блайта, швырнула на спину так, что кости захрустели. Потом по земле прокатился пыльный вал. Неизвестно, сколько пролежал Блайт, может час, может больше, но огонь постепенно стих, крики прекратились, а пыль осела. С трудом поднявшись на ноги, он огляделся. 8 вооруженных до зубов головорезов, сопровождавшие покупателей, корчились на земле, голые, без скафандров, отравленные губительным воздухом. Но лишились они не только одежды. У всех отсутствовали макушки, у каждого в черепе сидел продорский паук, превращающий людей в рабов. 2 выживших покупателей, сплавившись боками, улепетывали на 8 конечностях. Точно продоры. 6-гранники пультов управления торчали из их плоти, как технологические прыщи. Разум явно покинул этих слюнявых, с закатившимися глазами существ. Блайт заковылял прочь, догадываясь, что Пенни-Роял сделал то, что от него хотели. Шельма ИИ создал и рабов, и контрольное устройство. Но когда имеешь дело с Пенни-Роялом, и это известно любому здравомыслящему торговцу погоста. Проблема в том, что он частенько делает много больше того, что соискатель желает. Вернувшись в свой шаттл, Блайт нашел там двоих из своей команды. Четверо других не подавали признаков жизни, сколько их не вызывали по связи. И после долгих колебаний капитан все же отправился на поиски своих людей. И нашел 4 пустых скафандра, внутри которых будто бы запеклась черная смола. «Как ты, босс?» Встряхнувшись, Блайт оглянулся на озабоченно следящую за ним Мартину. «Отлично!» — ответил он. Плита фундамента космопорта лежала прямо перед ними. Он блуждал в воспоминаниях куда дольше, чем предполагал. В очередной раз поежившись, Блайт окинул взглядом окрестности, внезапно подумав, что явиться сюда было его худшей идеей за последние 28 лет. Вызвав на ладони карту, он махнул рукой, предлагая свернуть направо, к туннелю контрабандистов, а потом, сунув планшет в карман, вытащил верный бластер. «Прибавить шагу и быть начеку!» — приказал капитан. Если даже кошмару суждено обрушиться на них, все равно уже ничего не поделаешь. Отряд углубился в дебри флейт травы, покинув тропу, протоптанную должно быть кем-то из представителей местной фауны. Тревога Блайта не осталась незамеченной. Люди старались держаться ближе друг к другу, и то и дело проверяли показания наручных датчиков движения и тепловых сканеров. Блайт поймал себя на том, что тяжело, испуганно дышит. Когда они выбрались на открытое пространство, возле пенистого камня цоколя, он с опаской вгляделся в черное жерло туннеля, полузакрытое крышкой из переплетенных стеблей флей травы. Ему совсем не хотелось идти туда, но выбора не было. Наверху неприступный кермитовый чистокол, утыканный сенсорами, перемежающийся орудийными башнями, охраняемый роями мелких дронов. Достаточно просто взобраться на фундамент и угодишь в капкан, а уж о том, чтобы безнаказанно приблизиться к ограде, и думать нечего. «Идем!» Он направился к туннелю первым, хотя по спине бегали мурашки, а кишки скрутило от страха. Подойдя к входу, Блайт отвалил в сторону крышку, активизировал светофильтр лицевого щитка и посмотрел в глубину туннеля через прицел своей пушки. Ничего нет, и будто бы не было, только следы, оставленные ими самими 4 дня назад. Капитан шагнул внутрь, неожиданно для себя радуясь замкнутому пространству. Если нечто захочет напасть, то явиться оно может только спереди или сзади. Оглянувшись, он убедился, что вся команда уже здесь, и гравивазок покачивается, точно подстраиваясь к изгибам пенокаменного пола. Через несколько сотен футов Блайт подумал, что неплохо было бы взорвать туннель за спиной, но потом решил, что это будет нерационально. К тому же таких, как Пенни Роял, огонь не остановит, если допустить, что черный Ии вообще здесь. Наконец, они добрались до лесенки, выводящей на поверхность, прямо на взлетное поле. Вазок замешкался, потом воспарил повыше и будто бы неохотно совершил восхождение. Команда выбралась под великанские фермы, поддерживающие топливные башни, а потом прямо по полю двинулась к Розе. Глядя на свое приземистое судно, которое порой сравнивали с железным комаром, Блайт почувствовал, как напряжение начинает отпускать его. Достав планшет, он дал сигнал на спуск грузового трапа, и экипаж поднялся на корабль. Когда люк закрылся, Блайт медленно выдохнул с облегчением. Глупо было так бояться. «Пора убираться отсюда», — сказал он, и едва атмосферный датчик в трюме загорелся зеленым, стянул респиратор. «Левен!» — продолжил он. «Старт разрешен!» Корабельный разум ответил через интерком. «Я запросил разрешение, сразу как увидел, что вы идете. Окно через 5 минут. Но старт только на гравидвижках, никакой химии. Уводи нас сразу же, как будешь готов!» И Блайт, следом за остальными, покинул трюм через шлюз. Когда Роза начала подниматься, Блайт уже сидел в рубке, надежно пристегнутый к креслу, глядя на плывущий по щитостеклянному экрану космопорт. Он предполагал, что на запуск наложены ограничения во избежание вреда дикой природе. Чистый отряд предупреждал, что пользоваться в зарослях флей травы фонарями не стоит. Возможно, пламя, рвущееся из химических двигателей, привлекает нежелательное внимание к космопорту. Вскоре они уже видели нетронутые территории за пределами космопорта, расположенные в шахматном порядке пруды-отстойники и укрепленный город, который только что посетили. Через полчаса показался край главного здешнего континента. Рядом пролетел искусственный спутник, щетинившийся какими-то трубами, точно церковный орган. «Ограничения сняты», — доложил Левен. «Поехали!» Через пару минут включился термоядерный двигатель, и Массада осталась далеко позади. Вот теперь Блайт полностью расслабился и тут же решил, что нипочем не вернется сюда, пока слухи о черном Ии не иссякнут. «Капитан, странные показания из трюма», — озабоченно сказала сидящая в соседнем кресле Мартина. «Этого следовало ожидать, там же технология чужих». «Знаю, но тут что-то другое». Блайт отстегнулся. «Ладно, пойдем поглядим». Они с Мартиной спустились в трюм. По пути женщина прихватила кое-какое диагностическое оборудование. Капитана не слишком беспокоил аппарат, притащенный ими на борт. Это же не изделие джайнов, просто какая-то чужая техника с отчего-то переменной массой. Возможно, это неизвестные пока шуточки поля Хиггса. Однако показатели весьма слабы, и сомнительно, чтобы энергетический охват оказался больше нескольких футов в диаметре. Наиболее вероятная причина изменения параметров — какой-нибудь индукционный эффект от корабельных систем, подкинувший пару лишних эргов. Нырнув внутрь следом за Мартиной, Блайт уставился на ящик. Он уже подумывал о том, что, возможно, лучше, да и безопаснее было бы продать его не сепаратистам, а коллекционеру. Сектанты наверняка, в конце концов, просто уничтожат кубик, пытаясь извлечь из него какую-нибудь смертоносную пользу. Собиратель же действует куда осторожнее и упорядоченнее. Изучая один из датчиков, Мартина начала. «Действительно странно, на выходе силовое поле...» Грохот помешал ей закончить. Так лязгает меч, извлекаемый из железных ножен. Только этот звук был гораздо громче, так что сам воздух, казалось, запульсировал. Пластиковый ящик на грави-воске внезапно разделился точно посередине. Две половинки отлетели к стенам, и, ударившись о них, упали на пол. Глазам людей явилось содержимое куба. Спрессованная, слоистая глыба серебристого металла и черного стекла меняла форму. Каким-то трудноопределимым образом она двигалась, а потом действительно переместилась. Один слой стекла метнулся вверх и развернулся веером, сотворенным из ножей и теней. А нижняя часть кома начала разворачиваться, расправляться, казалось, невозможными способами, выпуская длинные шипы и серебристых извивающихся змей. И вся штука в целом раскрывалась, росла, множилась. Блайта мутило от ужаса, от ощущения неотвратимости. Он и сам не заметил, как упал на колени, обессилев в единый миг. Он видел, как Мартина уронила приборы, видел, как они падают на пол, точно в замедленной съемке, видел, как женщина прижалась к стене, видел ее открытый в паническом крике рот. Он видел, как во всем своем блистательном, кошмарном великолепии продолжает распускаться черный цветок и Пенни-Роял, заполняя собой их трюм. «Привет, Блайт!» — прошептал ИИ. Глава 8. Амистад. Более 10 лет назад Амистад, дрон-скорпион, был технически усовершенствован до статуса планетарного ИИ, а совсем недавно политически понижен до нынешнего поста планетарного хранителя. Так что теперь у него в избытке имелось лишнее время и вычислительные мощности. Балансируя на смотровой площадке своей башни, он внимательно перебирал тщательно сохраненные воспоминания о том времени, когда ему еще не досталась чаша сия. Пенни-Роял был на грани полного распада, когда Амистад обнаружил его обломки на том блуждающем планетоиде и начал их изучать. Это стало первым шагом в его длинном исследовании безумия и гениальности, ибо Пенни-Роял находился на вершине и того, и другого. Он был и психопатом, или, возможно, шизофреником, или чем-то еще, для чего не придумано пока термина. Его технические возможности лежали далеко за пределами созданных государством ИИ, даже слегка сумасшедших криминалистов-аналитиков ИИ, или тех, кто погрузился в глубины сложнейших математических миров. Изучение останков вскоре показало, что Пенни-Роял раздробился когда-то в далеком прошлом, и разные его части содержали разные состояния сознания. В этом отношении он походил на мистера Крана, еще одно существо, о котором Амистад и государственные ИИ желали бы узнать поподробнее, но этот медный человек исчез много лет назад, пропал вместе с агентом государства, ставшим то ли его палачом, то ли жертвой. Подробности неизвестны. В ходе дальнейших исследований обнаружилось, что зло Пенни-Рояла также отделено и расположено на участке сознания, которое Амистад обозначил для себя восьмеркой. Следует признать, что различить границы разумов было трудно. Призванный на службу сюда, на Масаду, Амистад решил ампутировать восьмое состояние, а остальному вернуть функциональность. Подстегивало его в основном любопытство. Он мог обрисовать безумие Пенни-Рояла, но у него не получалось измерить гениальность черного ИИ. Другие ИИ государства дали разрешение, потому что им тоже было интересно, что сотворило это создание таким, и как оно делает то, что делает. Можно ли вернуть Пенни-Рояла в лоно, сохранив одновременно его уникальность? Амистад медленно приходил к заключению, что вся его работа в целом была огромной ошибкой. Он воскресил, а теперь и выпустил на волю нечто воистину ужасное. Восьмое состояние являлось ключом. Амистаду удалось физически изолировать восьмерку от остального Пенни-Рояла и спрятать ее в контейнере на дне океана. Однако он так и не разобрался с ней. Лишенный восьмерки Пенни-Роял функционировал, ясно мыслил и верно служил. Однако, обнаружив, что восьмое состояние все еще существует, и вернул его, и уничтожил, Амистад начал сомневаться в достоверности тех событий, поэтому и прокручивал в памяти. «Ты лгал!» прошипел Пенни-Роял, и напоминающие сосульки иглы шипы качнулись в сторону Амистада. «Это столь необычно?» Амистад пятился к краю кратера, расположенного всего в 10 метрах от них, все еще размышляя, как отправить Пенни-Рояла туда, вниз, поскольку был уверен, что и вновь включил в себя восьмое состояние сознания, свое безумие. Бросив взгляд за край, Дрон решил, что магма достаточно горяча, но ему потребуется задействовать весь свой арсенал, чтобы продержать Пенни Рояла в пекле достаточно долго. «Я очень сердит!» Амистад из настоящего понимал, что должен был быть внимательнее, начиная с момента восстановления Пенни Рояла. Черный Ии играл с ним, подводил к чему-то на краю той воронки. «Почему ты сохранил это?» — спросил Пенни Роял. «Из научного интереса?» Шипастое щупальце дернулось в сторону Амистада. «Неужто Пенни Роял желает драться здесь, чтобы, подобно Холмсу и Мориарти, вместе рухнуть в пламенную пропасть?» Амистад прицелился в скалу ниже того места, где укоренился Ии, выбрал ракету и приготовился. «Интересам конец!» — заявил Пенни Роял. Ии переместился. Шипы его всколыхнулись и скользнули в бок, открывая то, что пряталось под ними. Бронированный шар с восьмеркой. Невскрытый шар. Самонадеянность. Вот что завело Дрона в тупик. Пенни Роял играл роль немножко нестабильного, но в общем и целом хорошего, маленького искусственного интеллекта. Даже спектр его речевых сигналов был частью роли. Но чтобы Ии демонстрировал способность разобрать и собрать заново человеческое существо, даже на атомарном уровне, и обладал при этом ограниченным словарным запасом? Теперь Амистад видел, какое представление было разыграно специально для его, Амистада разума. Пенни Роял сыграл на его гоноре, на его вере в то, что он способен исцелить подобное творение. Он весьма правдоподобно изображал хаотичное сознание, пытающееся примириться со своей новой сущностью. Амистад углубился в воспоминания о том столкновении, рассматривая ситуацию под разными углами и в разных спектрах, сосредоточившись на шаре с восьмеркой, а не на своей тогдашней тревоге, что Ии может попытаться убить его, и обнаружил ровный узор из тепловых точек на броне в инфракрасной области. Кристаллическая структура этой части кермета была не такой, как на всем шаре. Тут производилось какое-то физическое соединение. Вероятно, было осуществлено нановолоконное проникновение, способствующее загрузке. Дрон перемотал память. Будто неумело сделанная каким-то ребенком моделька руки, четыре шипа, перевязанных как веревкой щупальцем, взмахнула, застыла на миг и упала, хлопнув по шару. Тот перевалился через край воронки, ударился о внутреннюю стенку кратера и с плеском рухнул в бурлящую магму. Но не разрушился, пока нет. Пройдут века, прежде чем жар расплавит эту броню. Амистад пошатнулся и чуть не упал сам. Вниз покатились, подпрыгивая потревоженные камни, но Дрону удалось удержаться. Отчего он хотел на самом деле? Сохранил ли он восьмерку от того, что сумасшествие притягательно? Или как первый экспонат будущей коллекции? Ракета ушла вниз и оглушительно взорвалась, точно перегорел огромный предохранитель. Из образовавшейся в боку сферы дыры плеснуло огнем, и шар, перевернувшись, начал тонуть. На секунду Амистаду показалось, что это он выстрелил. Но нет, Пенни Роял лично уничтожил часть себя. «Нам нужно кое-что сделать», — сказал Ии. «Верно», — согласился Амистад. «Совершенно верно!» Нет, сейчас Амистад все прекрасно понимал. Пенни Роял не уничтожил восьмерку. У Пенни Рояла, вероятно, не хватило времени, чтобы проанализировать обширный архив зла, хранившийся в сфере. Он просто скачал его целиком. Избавившись от физического объекта, Пенни Роял устранил свидетельство своих действий. Но что делать? Сейчас Пенни Роял исчез, контрабандой покинул планету, а у Амистада есть еще обязанности. «Ничего не делать!» — раздался голос. Потребовалась микросекунда, чтобы Амистад опознал собственный, внутренний упространственный приемник. И еще микросекунда ушла на определение источника. «Земля центральная». «Я думал, ты не слышишь мои личные мысли», — сказал он. «Не слышу», — ответили ему. Что ж, вывод прост. После доклада Амистада о пропаже Пенни Рояла Землю центральную интересует, не помышляет ли дрон о том, чтобы покинуть пост хранителя. С одной стороны, это пугает, с другой — успокаивает. Амистад ведь понимал, что, несмотря на усовершенствование в пищевой цепочке, он сильно отстает от фактических правителей государства. «Но кое-что сделать нужно», — попытался высказаться Амистад. «Ты что, хоть на секунду подумал, что будешь тут движущей силой? Что тебе позволят указывать, каковы должны быть следующие шаги в отношении чего-то столь опасного и столь ценного, как Пенни Роял?» 4 специально подобранных разума анализировали каждый обрывок доступной информации и пришли к определенному выводу. «Какому?» Последовала долгая в исчислении ИИ пауза. «В течение 2 следующих лет, точнее, кворум не определил, тебе нанесет визит человек, который сам будет частью ответа. Также ты должен воздержаться от любого вмешательства в дальнейшее событие». «А поподробнее можно?» «Нет», — отрезала Земля Центральная. Амистад задумался. Своим стальным сердцем он чувствовал, что само их молчание во время этой затянувшейся паузы говорит о многом. Пускай собрание разумов анализирует все действия Пенни Рояла, включая и внезапный побег с Масады, он был уверен, что эти умы не подошли к ответам ближе, чем он, Амистад. Он знал, что Земля Центральная не станет ничего пояснять просто потому, что сказать нечего. Блайт. Блайт ждал превращения во что-то чудовищное. Ждал, что его сейчас располосуют на миллион частей и соберут потом заново. Ждал, наконец, смерти. Он стоял на коленях, уронив голову, оцепеневший, объятый ужасом. Загудел, открываясь шлюз. Капитан вяло оглянулся. Мартина делала ему знаки, предлагая бежать из трюма. Но он остался на месте. «Иди!» — только и выдавил Блайт. Без лишней суеты женщина удалилась, закрыв за собой створки. «Какой смысл? Бежать им некуда! Только вот...» Пенни Роял отпустил Мартину. «Так может, он отпустит и его? Может, они все доберутся до шаттла и покинут корабль?» Пенни Роял, точно почуяв его мысли, переместился. Взглянув на Ии, человек медленно встал на ноги. «Попытаться уйти?» Он повернулся в сторону шлюза, и жуткое ощущение скручивания прокатилось по телу, от ног до самой макушки. Все люди реагируют на это по-разному, но именно такое чувство испытывал он каждый раз, когда корабль нырял в упространство. Он не приказывал ничего подобного, и их корабельный разум, в прошлом голем, решивший, что ему хочется полюбоваться на Вселенную под другим углом, не принял бы команду никого из экипажа. Значит, Пенни Роял захватил контроль над кораблем. Следовательно, побег на шаттле невозможен. И тогда, вместо того, чтобы шагнуть к шлюзу, капитан снова повернулся навстречу Ии. Странно, но теперь, лишившись надежды, он уже не так боялся. Пенни Роял был прекрасен, являя собой абсолютную квинтэссенцию смерти. Он был демоном, чья форма никак не связана с человеческой. Сейчас в одном из своих вводящих в заблуждение обличий он раскрылся этаким павлиньим хвостом из черных кинжалов. Он мог сложиться в любую форму, обрести любой размер. Всего пару минут назад эти плоские черные стекловидные клинки были длинными шипами, а толстые серебристые щупальца, при помощи которых ии сполз грави-воска, обернулись сейчас изящным связующим кружевом. «Привет, Пенни-Роял!» — проговорил капитан Блайт. «Проклятье! Его ведь могут порубить в капусту или еще что-нибудь похуже!» Но сейчас капитан стыдился своей первой реакции. Нет, он встретится с дьяволом лицом к лицу и найдет для гада пару ласковых, пока тот терзает его. «Тебе заплатят», — сказал Ии. И голос его не исходил из какой-то одной точки. Он словно сгущался во всем окружающем воздухе и эхом отдавался в форсе. «Заплатят», — повторил Блайт. «Мне ничего от тебя не нужно. Ты доставишь меня на погост, на дальний конец», — заявил И, — «за вознаграждение». Из павлиньего хвоста высунулось что-то вроде птичьей головки на длинной серебряной шее, головки с острым черным клювом. На секунду Блайт решил, что вот оно, сейчас им займутся. Но клюв всего лишь коснулся пола у его ног, что-то положив туда, и головка сразу убралась. Оцепеневший Блайт медленно наклонил голову, взглянул вниз. На полу лежали четыре цилиндрических рубина, каждый размером с две фаланги мизинца. Сами по себе камни практически ничего не стоили, если бы такие понадобились... Их можно было бы сделать самостоятельно, воспользовавшись кое-каким корабельным оборудованием. Однако специфическая форма и просматривающаяся в толще камня тень цифровой сетки заставляла предположить, что это не просто драгоценности. «Мемпланты!» — пробормотал человек. «Государство дает награду за каждый переданный ему носитель. Сумма солидная. Но ее едва ли достаточно, чтобы оплатить прогулку на ту сторону погоста». «Первый взнос», — сообщил ИИ. И мигом позже Блайт обнаружил, что мысленно переживает события многолетней давности, бессильно остановить захлестнувшую его волну воспоминаний. Он сидит в рубке своего корабля, смотрит видео на планшете, снятое на планете Янтарь. На экране он сидит в баре вместе со всем своим старым экипажем, и он вспоминает тех четверых, кого только что потерял. Горло сжимается, он поспешно закрывает файл. И обнаруживает себя задыхающегося, давящегося тошнотой, стоящим на коленях в трюме, в настоящем. Перед лицом лежат четыре рубина. Он смотрит, смотрит. Потом протягивает руку и сжимает камни в кулаке. «Зачем ты здесь?» — хрипло выдавил Блайт, поднимаясь. «Недоступно!» — отрезал Пенни-Роял. Блайт повернулся и двинулся к шлюзу. Все случившееся ничего не значило. Пенни-Роял мог просто играть с ним, продлевать пытку, как любят порой маньяки-убийцы. Блайт открыл шлюз, миновал его, повернул к рубке. Если бы только он мог узнать правду о том, что держит в руке. Что если Пенни-Роял действительно вернул ему четырех товарищей, жизни которых этот самый Ии отнял так много лет назад? «Капитан!» Впереди, в коридоре, ждали возле водруженной на треногу протонной пушки, вооруженные до зубов, Брандагоган, Игбал и Грик. Оставалось лишь удивляться, как им удалось так быстро вытащить эту штуку со склада и установить ее. Но, конечно, побуждающих стимулов у ребят было выше крыши. За спинами мужчин стояла Мартина. К ней торопились присоединиться Чонт и Хабер, волокущие еще какое-то оружие. Блайт, понимая всю тщетность попыток обороны, все же испытал гордость. Но Пенни Роялу не нужно шататься по этим коридорам, чтобы достать их. И насколько Блайт помнил, любое боевое снаряжение не особо действует на ИИ. «Пенни Роял», — заговорил Блайт, — «нет и не было никакого покупателя-сепаратиста на те рободелы, верно?» И снова, болезненно, как удар ножом, чиркнули сознание воспоминания, только на этот раз не его собственные. Он увидел стоящего на пристани человека, полосующего огнем пульсара свинцовое море. Мужчина стрелял и грязно ругался, пока не кончились боеприпасы. Потом обернулся. Мол, развалился, рассыпался в пыль. Начавшееся у берега разрушение добралось наконец до человека, превратив его в кровавый туман. Блайт вернулся. На этот раз ему удалось устоять, но капитана все равно мутило. Это что, был тот сепаратист? И как понимать этот ответ? Как да или как нет? Почему мы? Теперь воспоминания вновь принадлежали ему. Он сделал ставку на бой между карликовым львом и каким-то отвратным инопланетным насекомым. И неожиданно выиграл, поскольку лев каким-то образом ухитрился прокусить сопернику бронированный загривок. «Откуда ты знал?» — спросил кто-то. «Наверное, просто повезло», — ответил он. «Понятно. Саркастический комментарий и... им просто повезло». Борясь с тошнотой, Блайт спросил: «Собираешься остаться в трюме?» На этот раз никаких воспоминаний, только загадочные слова, сгустившиеся в воздухе. «Я должен вас соединить, всего себя!» Блайт повернулся к своей команде. «Очевидно, нам придется доставить его на ту сторону погоста. Выбора у нас нет». «Ты ему доверяешь?» — спросил бледный от страха Икбал. «Нисколечко. Вот почему я попрошу тебя взять сварочный аппарат и заварить люк трюмового шлюза». Распоряжение не слишком понравилось Икбалу, но он кивнул, соглашаясь. «Бронде!» Мужчина выжидающе смотрел на капитана. «Надеюсь, шаттл оснащен всем необходимым и заправлен под завязку. Мы должны быть готовы к неожиданностям». Блайт поморщился, понимая, что намек слишком очевиден. Он хотел послать сообщение экипажу через форс, но понимал, что в плане безопасности данный способ ничем не отличается от прямого приказа вслух. Бранда Гоган кивнул, остальные обменялись понимающими взглядами. «Если они попробуют воспользоваться шаттлом, находясь в У-пространстве, никто не предскажет, что с ними случится. Теории существовали разные. Они могут выпасть в обычный космос без скорости, или выпасть и продолжать двигаться на скорости лишь чуть-чуть ниже скорости света, что невозможно для двигателей шаттла. Они могут застрять в У-пространстве навечно, или один из легендарных У-пространственных вихрей может вынести их в реальность. Насколько Блайту было известно, никто еще не обнаружил ни один шаттл, рискнувший совершить подобное. Хотя ходили слухи о каких-то чудовищно искореженных обломках и вывернутых наизнанку человеческих телах. Однако, прибыв в место назначения, они, возможно, получат шанс сбежать. Так что нужно быть наготове. Изабель. Устоять становилось все труднее и труднее. Ноги почти исчезли, кости их нелепо искривились и продолжали стремительно укорачиваться, словно само тело всасывало их в себя. Изабель подумывала о том, чтобы отключить гравитацию под предлогом сбережения энергии, но понимала, что это не пройдет. И Трент, и Габриэль знали, что проблема не в энергии, проблема в отсутствии материальных ресурсов, особенно топлива для термоядерного двигателя. Отключи она гравитацию, и помощнички сочтут это признаком немощи. Однако было и другое решение. Жуя кровавый кусок синтезированного стейка, она открыла дверь в арсенал перед самым трюмом. Теперь она всегда испытывала голод, всегда ела и старалась контролировать потребность пользоваться лицевыми манипуляторами, разрывать ими пищу и запихивать ее в рот. Шагнув внутрь, Изабель принялась изучать стеллажи с боеприпасами. Были здесь пульсары и прочее вооружение, гравискутер и комплект гравивосков. Заметила она и протонную пушку, разрозненные детали в заводских коробках, которые пока еще соберешь, и груду продорских доспехов. Эту броню она содрала с дрейфующего трупа продора, погибшего, наверное, еще во время войны. Пробраться дальше вглубь помещения оказалось трудновато, и в итоге Изабель позволила манипуляторам расправляться с мясом, получив возможность пользоваться остатками обеих рук. Наконец, на одной из полок она обнаружила небольшой чемоданчик. Внутри, аккуратно упакованная в пену, лежала грависбруя. Оставив ненадолго находку, Изабель поторопилась закончить с перекусом, поскольку, когда манипуляторами доставалась еда, они запускали какую-то бессознательную программу, включающую тщательное расслоение мяса на тонкие волокна. Когда, наконец, последний кусок исчез в ныне треугольном, претерпевающем неуклонное превращение в вертикальную щель рту, бывшая женщина стащила платье, затем подбитую ватой кофту. Ее не беспокоило, что Трент или Габриэль наткнутся на нее в таком виде. Обычно они знали, где она находится, и старались избегать хозяйку. Разоблачившись, она обнаружила, что скрюченные ножки стали на вид еще омерзительней. Гладкий, покрытый защитной оболочкой торс, плавно переходящий в вытянутую голову и сенсорный капюшон, выглядел куда правильнее. Теперь руки. Каждая утратила по два пальца, укоротилась и искривилась, но совсем исчезать, как ноги, они вроде бы не собирались. Изабель подозревала, что дело тут в степени пользования конечностями. На борту корабля особо не разгуляешься. По большей части она сидела в противоперегрузочном кресле, в рубке или лежала в своей каюте. Но рукам дел хватало. Впрочем, и это изменится. Как-то раз Габриэль, явившись без предупреждения, застал ее работающей за пультом управления, и обходилась она при этом лицевыми манипуляторами. Надо полагать, ноги станут втягиваться куда быстрее, как только она воспользуется грависбруей. Изабель вытащила ремни из чемоданчика, набросила их на то, что осталось от плеч, застегнула пояс, чуть выше того места, где должна была быть талия, между парой насекомых лапок, и тут обнаружила, что придется все снимать и максимально увеличивать длину упряжи, чтобы достать до ножных петель. Пояс пришлось опустить, расположив между другой парой лямок, пониже. Основной регулятор провис. Изабель подтянула ремни. С прошлого раза сбрую никто не трогал, а тогда у Изабель еще была грудь. Гравиэффект создавался как самими ремнями, так и хигговской наноматерией, из которой сбруя была сделана. Изабель включила устройство и начала уже увеличивать силу тяги, когда поняла, что в последний раз, пользуясь этой штукой, она не была даже Хайманом, а просто немного улучшенным человеком. Одернув руку, она подключилась к блоку управления напрямую, чтобы осуществлять регулировку мысленно. Ремни затянулись и напряглись, точно прицепленные к размещенной сверху лебедке. Изабель продолжала посылать сигнал вверх, пока ноги ее не оторвались от пола. В процессе она ощутила, какой стала тяжелой, вес увеличился почти вдвое. Похоже, по массе она сейчас догнала и Трента, и Габриэля. Что ж, неудивительно. Только недавно она осознала, что, несмотря на укоротившиеся ноги, ростом она выше пары мужчин. Еще обнаружилось, что все съеденное ею преобразуется в плоть и броню капюшонника. Она уже и не помнила, когда в последний раз ощущала необходимость испражняться. Приказав сбруе спуститься, Изабель вновь почувствовала пол под ботинками и подобрала кофту. Внезапно ее накрыло волной резкого и неопознанного сразу запаха. Она застыла, насторожив все чувства, и через секунду идентифицировала табачный дым. Габриэль наслаждался одной из своих мерзких сигар. Ведь сколько раз она твердила ему не курить на борту ее корабля, а он никак не желает подчиняться. В прошлом это лишь слегка раздражало, но теперь Изабель пришла в ярость. Мужчина шел по коридору в ее сторону. Еще пару секунд, и он окажется напротив двери и увидит ее, голую, в одной только грависбруе. И тут Изабель решила, что с нее хватит. Слишком много времени она убила на то, чтобы скрывать от спутников свои изменения. Кто здесь хозяйка, а? Они должны выполнять ее приказы. И точка. Очевидное отвращение пусть держат при себе. В этот момент Габриэль и заглянул внутрь. Она увидела его всем спектром возможностей капюшонника. Она видела его насквозь, видела, как пульсирует кровь в его венах, видела его кости, видела границу между жировой прослойкой и мышцами. В ее сознании он не выглядел Габриэлем, он выглядел добычей. «Изабель!» — успел прохрипеть мужчина, но она уже двигалась. Отчасти она действовала бессознательно, но та часть, что побольше, ее хищник, отлично знала, что делает. Изабель полностью отключила сбрую и упала. Ожившие ножки капюшонника стукнулись о пол. Притормаживая на шероховатом металле, они толкнули тело вперед, а потом вверх под углом 45 градусов. Лицо бывшей женщины врезалось в лицо мужчины. Лапки вцепились в чужое тело. Вес хищника отбросил жертву к стене. Габриэль попытался отпихнуть хозяйку, но она извивалась, и мужчина, не удержавшись на ногах, упал. В этот момент манипуляторы погрузились в его лицо, аккуратным круговым движением вспоров щеки, обнажив задние зубы с обеих сторон. Мужчина уже лежал на спине. Изабель придавливала его сверху, пытаясь сомкнуть свой капюшон на его голове. Ничего не получалось, но манипуляторы продолжали резать и расслаивать. Габриэль пинался, дергался, но освободиться не мог. И к тому моменту, как с него содрали лицо, уже затих. Чувства говорили ей, что человек мертв, но она никак не могла понять, почему, пока не попятилась и не увидела растекшуюся вокруг лужу крови. Насекомьи ножки, стискивая тело, вонзились в плоть, а одна, пройдя сквозь грудную клетку, проткнула сердце. «Так я и знал, черт побери! Так я и знал!» Она оглянулась и увидела в конце коридора с ужасом таращащегося на нее Трента. Он смотрел, смотрел, а потом поднял газовый пульсар, который таскал с собой все это время. В мозгу быстро прокрутился расчет. Изабель была уверена, что успеет добраться до него прежде, чем он сумеет прикончить ее. Можно было бы сказать ему, что она наказала Габриэля за постоянное нарушение установленных ею правил. Однако он едва ли согласится с тем, что съеденное лицо — подходящее взыскание за курение на борту. Но больше всего ей хотелось остаться наедине со своей добычей и закончить трапезу. Изабель встряхнулась, манипуляторы крюками вошли в глазницы Габриэля, ножки снова уверенно ступили на пол, и хищник потащил жертву к кладовке. Трент выстрелил в автоматическом режиме, послав в ней очередь импульсов раскаленного, ионизированного газа. Две попали в правую руку, еще две в бок, и еще две в одну из человеческих ног Изабель. Но Габриэля она не выпустила. Ввалившись в кладовую, она мысленным приказом закрыла и заперла дверь. Тут пришла боль, и женщина завизжала. Человеку издать такой звук было бы не под силу. Дрожа, она лежала на Габриэле, и что-то скручивалось у нее внутри. Осмотрев собственный бок, Изабель увидела только два пятна копоти, однако правая рука, пылающая точно в огне, внезапно онемела. Почти не раздумывая, женщина пригнулась к плечу и начала резать. Она кромсала по кругу, стараясь перерубить связки и сухожилия побыстрее, чтобы не успеть ужаснуться собственному поступку. Рука шлепнулась на пол, но крови не было. Ни из обрубка, ни из плечевого сустава, который на глазах стал затягиваться чем-то стеклистым. «Только выйди оттуда, Изабель! И ты мертва!» Этот Трент обратился к хозяйке по интеркому. Ухитрившись кое-как загнать мысленный процесс в более или менее человеческие рамки, она удивилась, почему он не попытался преследовать ее, и после некоторого размышления осознала, что причина очевидна. Во-первых, ему не хотелось гнаться за такой тварью. Во-вторых, он знал о хранящемся в этом помещении оружии. И Изабель выбросила Трента из мыслей. Она выйдет, когда будет готова. Пускай она потеряла одну из человеческих рук, но манипуляторы оказались весьма полезными, так что возможностей у нее уйма. Она найдет способ использовать это оружие, и она сильнее Трента, гораздо сильнее. Свернувшись кольцом, Изабель принялась резать раненую, бесчувственную ногу. Впрочем, она уже решила, что избавится от обеих. Они ей больше не понадобятся.